Инна Аркадьевна Соболева. Невский проспект. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, присмыкаясь перед одним настоящим. Александр Пушкин. Зачем улица, если она не ведет к храму? Тенгиз Буладзе. Фильм «Покаяние». На земле была одна столица. Все другие – просто города. Георгий Адамович. История для меня – гвоздь, на которую я вешаю свою картину. Александр Дюма. На форзаце Невский проспект у Онечкова дворца, 1830-е, КК Гампельн. На накзаце фото Владимира Ключерева. Даже и тем, кто никогда не бывал в Петербурге, известно, Невский проспект – главная улица города, рожденного, чтобы стать столицей Великой империи, потом названного городом трех революций и, наконец, получившего титул культурной столицы России. Возможно, в порядке компенсации. А уж те, кто живет в этом городе или приезжал сюда хоть раз, знают – Невский неотразим. Правда, придирчивые знатоки, склонные поверять алгебру и гармонию, случается, недоумевают. Чем он берет, чем порабощает сердца? Ведь не назовешь его образцом совершенства. Рядом с шедеврами уверенно чувствуют себя вполне заурядные, а то и раздражающие, не выдерживающие строгой критики постройки. В чем же тайна его магии? Разгадать ее пытались многие. Но, мне кажется, удалось это человеку в столь же сложной душевной конструкции, что и весь этот странный, вымышленный город, который Невский проспект то ли рассекает пополам, то ли наоборот скрепляет. Имя этого человека – Николай Васильевич Гоголь. Невский проспект – есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части – несколько лет, не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Кажется, Гоголь всего лишь о житейском, о коммуникации между людьми, живущими в едином пространстве и времени. Но с годами эта бытовая роль главного проспекта Петербурга, если не уходит вовсе, то отступает перед ролью мистической. Он стал связующим звеном между временами, удивительным образом сохранил память о тех, кого пришлось ему видеть в течение всей своей 300-летней жизни. Сохранил, а потом перемешал и объединил. Так и живут они теперь вместе. Франческо Бартоломео Растрелли и Иосиф Бродский, Гоголь и Хармс, Милорадович и Говоров, Глинка и Шостакович, Репин и Аникушин, Некрасов и Горький, Менделеев и Пирогов, Достоевский, Белинский, Блок и, конечно же, Пушкин. Так что, ступив на Невский, в это мистическое пространство можно выбрать любого из этой блистательной толпы. Нет, не толпы. Толпа – сборище не личностей. А здесь? Точнее, наверное, выбрать из этого сонма того, кто ближе, интереснее, и последовать за ним, подсмотреть, как складывались его отношения с Невским проспектом. Для меня это Пушкин. Но справедливо ли начинать рассказ с того момента, когда наш герой – Невский? Уже достиг расцвета, умолчав о его рождении и детстве. Можно ли обойти вниманием человека, без которого не было бы даже и предмета разговора? Не было бы ни проспекта, ни самого этого невероятного города, ни даже Пушкина. Думаю, только за то, что пригрел и пристроил к делу африканского мальчишку Абрама Ганнибала, а потом еще и женил ее на русской девушке, все мы, даже и те, кто до сих пор именует Петра Алексеевича антихристом, должны в поезд ему поклониться. Потому что какая же Россия без Пушкина?